Учение леопарда. Глава первая. Война в лесу. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей, где оказались в большом лесу, в котором находится также и вражеское войско. Если мы будем обороняться, то я хотел бы, чтобы наша защита была надежной, а если будем сражаться, то я хочу победить. Как этого добиться?» Тайгун ответил: «Пусть наше войско разделится для построения в 4 боевых наступательных строя. Пусть наши бойцы займут стратегическую позицию, а стрелки разместятся снаружи, между тем, как воины со остроконечными алебардами и щитами встанут внутри. Сруби деревья и расчисть траву и значительно расширь проходы, чтобы облегчить наше перемещение к месту сражения. Подними флажки и знамена повыше и старательно маневрируй, чтобы противник не смог понять, что у нас на самом деле происходит. Вот что называют войной в лесу». Способ воевать в лесу заключается в том, чтобы объединить копьеносцев и алебардщиков в группы. Если лес не густой, то для поддержки можно использовать конницу. Боевые колесницы займут свое место впереди. Когда появится возможность, они будут сражаться. Если возможности не будет, они воздержатся от столкновения. Если в лесу есть многочисленные ущелья и овраги, то нужно построить наши силы в 4 боевых наступательных строя, чтобы обеспечить готовность и спереди, и сзади. Если войско нападет быстро, то даже если враг многочислен, его можно будет прогнать. Наши бойцы будут сражаться и отдыхать по очереди, каждый со своим подразделением. Вот основные особенности войны в лесу.